Дворец без царя. Открытка. У нас в Ленинграде, бывшем Санкт-Петербурге, было принято считать, что наша Дворцовая площадь вторая в Европе. В каком смысле? По величине или по красоте? И после кого чего она вторая? Тут мнения расходились, но вторая. По крайней мере, по площади. В Петербурге, по самой идее Петра, все самое. Стараясь отмежеваться, Петр, как российской традиции и последовал, ее и выразил. У нас и собор самый большой. Тут уж никто не говорит, что самый красивый. И даже мечеть у нас самая большая, опять на втором месте в мире. По количеству каналов мы уступаем лишь Венеции и Амстердаму, а по поверхности воды их зато превосходим. Самая большая в Европе пальма, оранжерейная. Самый большой на столь северной широте слон. Сфинксы у нас, хоть и древнеегипетские, но уж, безусловно, самые северные. В смысле, север у нас вообще все в порядке. Тут, за 60-й параллелью, мы самый большой в мире город. У нас классицизм и барокко будут как бы чуть поточнее, чем в Европе. Чуть более классичны и чуть менее барочны, ибо у нас стремление догнать всегда означало подавленное превзойти. Вот как описывается Зимний дворец архитектор барон Растрелли, известный всему миру как Эрмитаж, с которого и начиналась вся Дворцовая площадь в 1754 году в путеводителе для иностранцев. 200 метров длины, 160 метров ширины, 22 метра высоты, 1057 комнат, 46 516 квадратных метров, 117 лестниц, 1786 дверей, 1945 окон, 2000 метров главного коридора. Подведем итог. 53 803 всего. Про здание главного штаба и министерств 1811-1829, что напротив, таких данных нет, возможно, они до сих пор держатся в секрете. Зато кое-что можно добавить за счет Александрийского столпа, воздвигнутого в честь победы над Наполеоном, но знаменитого у нас более тем, что колонна вытесана из одного цельного камня весом 704 тонны, 47,5 метров высоты, 400 рабочих, 2000 солдат подымали колонну 30 августа 1834 года. Итого 4015,5 еще. То есть, если все сосчитать, то сумма всего как раз и будет равна площади, Дворцовой площади, около 60 тысяч квадратных метров. В то же время Эрмитаж содержит в себе более 2 миллионов 790 тысяч предметов коллекции, то есть еще совсем недавно по одному предмету приходилось на каждого жителя Ленинграда, хотя в последние годы население города растет несколько быстрее, чем коллекция. Однако более 3 миллионов человек посещают Эрмитаж ежегодно, каждый разглядывая свой предмет. Итого мы имеем полное право сравнить Эрмитаж с Лувром, а Дворцовую площадь с площадью Святого Петра в Риме как по площади, так и по количеству экспонатов. Но есть и другое соревнование – длящиеся без малого 300 лет, Петербурга с Москвой, то есть Дворцовой площади с Красной. То, что это так, свидетельствует даже то, что газета «Цюрихе Цайтунг» заказала мне этот текст написать на выбор, либо о Красной, либо о Дворцовой. Как патриот родного города я, конечно, выбрал Дворцовую, хотя в процессе письма ясно, что лучше бы Красную. Царь, какой есть, уже давно снова в Кремле, и Красная площадь куда живей со своим 100-рублевым пейзажем, лобным местом и мавзолеем, Василием Блаженным и гумом, и хотя с нее согнали народ, но стоит лишь пустить торговцев в храм, как тут в одночасье закипит жизнь. На Дворцовой не закипит. На ней настолько некуда деться, что человек как-то на нее и не заходит, как в дурном сне. Ни одной двери, одни фасады. Площадь была задумана для дворца, а не для человека, а поскольку царь был тоже человек, то и его не стало. Для меня эта площадь прежде всего пуста, особенно дважды в год после демонстрации. По пустоте эта площадь занимает, наконец, первое место в мире. Завершая ансамбль главного штаба, русский архитектор Карл Росси повернул улицу так, чтобы арка штаба стала точно напротив арки Зимнего дворца. Росси решительно навел это дуло на Растрелли задолго до 25 октября, 7 ноября 1917 года. когда оно выстрелило перепоясанными лентами матросами по дворцу. И хотя их было не так много, как впоследствии оказалось с помощью Эйзенштейна. Вот кровавый триумф художественного замысла. Росси над Растрелли. Скептически настроенные историки идут даже дальше моего в своем антисоветском злопыхательстве. Утверждают, что и никакого залпа крейсера «Аврора» не было. Оппоненты указывают на якобы отбитый осколком снаряда уголок дворца. Этой отметины я не видел, но один служитель Эрмитажа обещал мне продемонстрировать иной ущерб. Автограф императрицы на одном из стекол бриллиантовым перстнем нацарапала она: «Я тебя люблю, Николя». Из этого окна видна Дворцовая площадь. На ней впервые после 1917-го бурлит народ. Требуют не то восстановления монархии, не то советской власти. Почему-то опять штурмуют именно Зимний, а не Мариинский, не Смольный. Август 1991-го. «На Красной площади всего круглей земля», — писал Мандельштам. «На Дворцовой она всего пустей. Росси всех распугал». Когда в 1834 году российские поэты выпустили сборник, воспевающий «Александрийский столб», опять лишь Пушкин написал совсем не на тему. «Безумных лет, угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в моей душе чем старе, тем сильней». И если вы с рассветом или бессонной ночью, бродя по Петербургу, бывшему Ленинграду, зайдете со стороны мойки от дома, из окна которого Пушкин поглядывал на стройку здания главного штаба, до того, как помереть там же от смертельной раны, если вы выйдете на естественно пустую в такой час Дворцовую площадь и увидите Зимний дворец справа, главный штаб слева, а Адмиралтейство впереди и ангел, наконец, над всем этим на Александрийском столпе, то вы поймете, как же она прекрасна.